Это как это? Путем оргазма. Существует много способов активизации интуиции. Например, во время ужаса, во время стресса, во время опасности тоже резко возрастает интуиция. Но если я вас сейчас напугаю, и вы прямо здесь описываетесь. Да и столько ужасов для вас мне найти сложновато. Этот путь исключается. Мы возьмем более приятный путь. Путь экстаза, путь удовольствия, путь наслаждения. Это для нас более приемлемо и приятно. Согласны? Вы оргазм когда-нибудь получали? Испытывали? Так вот, физический оргазм – только маленький кусочек того наслаждения, которого нам надо достичь. Где бывает оргазм мужчины? В голове? Да, в голове. Значит, кроме оргазма, есть еще много всяких удовольствий в этой жизни. Нам надо собрать их все вместе и, достигая состояния высочайшего наслаждения, активизировать центр удовольствия мозга. Нам нужно достичь состояния высочайшего наслаждения. Это задача. Это как? Ну как это? Хорошо, начнем сначала. Расправляем плечи, сбрасываем с плеч груз прожитых лет. Отправляем свои проблемы туда, откуда они пришли, то есть под хвост чертовой матери. Натягиваем на лицо дурацкую фальшивую улыбку. Да-да, сейчас. Не потом, а прямо сейчас. Даже если вы читаете это произведение, сидя на унитазе. Хотя это еще что? Сейчас скажу самое страшное, даже если вы сидите в метро, и все на вас смотрят. Но хоть один раз покажите этим мрачным мордам, что вы не такой, как они, что вы их не боитесь, что вам чихать на их мнение. Расправляем гордые плечи, смело и решительно, всем назло, достаем из кармана улыбку. А это видели? Видели? Ни у кого нет, а у меня есть. Внимание! А теперь упражнение. Поднимаем настроение. Поднимаем своей волей. Поднимаем, несмотря ни на что. Поднимаем его так, чтоб аж мурашки по всему телу. Мысленно собираем в кулак все, что мешает радости, все прошлые беды и глупости своей жизни, все несчастья и обиды. И со страшной силой опускаем кулак решимости на стол бед. Не путать с обыденным обеденным столом. Чтоб треск на всю деревню столбом стоял. И выдыхаем, что есть мочи. Ну и хрен с ним. Если вы правильно выполнили упражнение, то неминуемо чувствуете сейчас легкость, прилив бодрости и прояснение зрения, как внешнего, так и внутреннего. Это кратковременная вспышка того состояния, которое нам нужно. Оно станет постоянным, если вы будете соблюдать ниже следующие предписания. Данное упражнение выполнять регулярно, не менее 3 раз в день. За 5 минут до очередного хныканья по поводу окончательно неудавшейся жизни. Не пугайтесь, пошутил. Конечно, не в день 3 раза, но хотя бы в неделю –